Глава 24. «Ну как?» — войдя на кухню, обеспокоенно спросила Роза. «Все жалуется», — ответила Зира. Рядом с ней сидела фигура. Голова была накрыта полотенцем и наклонена над миской, из которой шел пар. Из-под полотенца то и дело доносилось ворчание. Услышав рассказ Иола о том, как аромат азурина вылечил его папу, они с Изира принялись снова упорно восстанавливать память пожилой взрастительницы. Как только Мирабель проснулась, ростки посадили старушку дышать над ароматами, но пока безрезультатно. «Это бесполезно. А кроме того, портит и без того ее плохое настроение», — вздохнула Зира. «Цветочное утро в саду? Нет. Весенний завтрак? Нет. Кокосовая грядка и сушеный горох? Нет». Горько проговорил Анис и вычеркнул очередную строчку из списка. «Чтобы вернуть память, воспоминания не должны быть слишком сильными». «Я надеялся, что с приездом Розы...» — начал Топинат. Дети рассказали ему про базилика, но заботливо умолчали про план, как снять ошейники с львиц. «Я слишком мало о ней знаю, чтобы подобрать правильные ароматы», — возразила девочка. «К сожалению, из-за того, что одни хранители исчезли, а другие потеряли память, нет никого, кто смог бы что-нибудь рассказать о Мирабель», — посетовала Зира. «А воспоминания о сборе лесных грибов подойдет?» — спросил хомячок. «Может быть», — ответил мальчик. «Стоит попробовать. Роза, не хочешь отправиться со мной к космосу, чтобы создать аромат?» Та кивнула. Вместе с близнецами они договорились воспользоваться первой же возможностью вернуться в лабораторию космоса и создать снотворное. «А ты, Топинат?» — спросила хомячка Зира. «Может, ты поделишься с нами воспоминаниями?» «Ну, конечно!» — обрадовался наблюдатель. «Бабуля Марселин рассказывала мне, что каждый год, как только наступал первый день весны, Мирабель пекла вкусный торт с семенами подсолнуха и...» Зира кинула быстрый взгляд на брата и Розу. «Вот она! Та самая возможность сделать так, чтобы хомячок не пошел вместе с ними. Пока зверек болтал без умолку, ребята без промедлений покинули оранжерею. На выходе из сада Роза и Анис заметили странное жужжание. Что-то похожее на стрекозу кружило вокруг них и с каждым кругом приближалось все ближе. Крылья двигались так быстро, что их сложно было заметить. «Это шарабочка Иола!» — узнал Анис и поймал жужжащее послание. Дети открыли корпус. И тут же их окружил чудный аромат. Сначала он был свежим и манящим, а потом стал нежным и сладковатым. «Гиацинт — фирменный аромат верховного архитектора», — узнал Анис. «И ваниль», — закончила Роза. Иными словами, гиацинт согласился. Зира успела посвятить Розу в основы словаря ароматов жителей Миродии. По обычаям страны, запах гнилых яиц значил плохую новость, а аромат ванили — хорошую. Этот аромат любят почти все, хотя лично Роза предпочитала запах поджаренного хлеба. Оказавшись в лаборатории космоса, Анис принялся рыться в рецептах хранителя ароматов. «Вот он!» — воскликнул мальчик. «Аромат дремоты! Их здесь много! Есть полусон, совсем легкое снотворное!» «Я бы выбрала вот этот», — указала Роза. «Наркоизин — глубокий сон», — прочитала она вслух. 10 выдохов вербены, 8 вдохов грифонии, дымка пассифлоры. Список длинный, но мне кажется, нам подойдет. Мне бы не хотелось, чтобы львицы проснулись через 2 минуты с новыми силами». Ребята занялись приготовлением снотворного. «Почти закончили. Осталось лишь вдохнуть душу аромата», — — объявила Нис спустя час. «Что дальше по рецепту?» «Шарик безмятежности», — ответила Роза. «Насколько помню, Амбелюсия сделала целую шкатулку душ-ароматов для космоса», — вспомнил мальчик. «Души, которые создает Верховный Творец, всегда отличного качества». С полки Анис достал красивую шкатулку в форме звезды. Внутри дети нашли шарики душ ароматов всех цветов. Каждый бережно подписан и расставлен по силе и природе аромата. «Ого!» — обрадовалась Роза. «Да тут все эмоции! Не знаю, как у нее получилось, но это просто невероятно!» Роза нашла аромат безмятежности, хранившийся рядом с отделением шариков радости. Она сделала вдох и сморщилась, потеряв былую уверенность. «Мы не можем добавить что-нибудь посильнее?» Она перебрала все неприятные ароматы и рядом с шариком отвращения нашла еще один. «Скука!» — прочитала она на этикетке. Стоило Розе вдохнуть аромат, как ее охватило чувство сильной усталости. Ей представилось, что она сидит на уроке географии и слушает, как одноклассник пытается по памяти перечислить все главные реки Европы. «Идеально!» — с воодушевлением воскликнула она. Несколько минут спустя двое друзей гордо любовались лиловыми шариками наркозина. «Пойдем, иначе Топинат обязательно поймет, что мы что-то задумали», — сказала Роза. «Возьмем аромат супа из вешенок с папоротником», — посоветовал Анис и отправился к полке с ароматами кухни. «Для воспоминания о сборе грибов подойдет. Дадим Топинаду. А завтра вы с Зирой сходите к гиацинту и посмотрите на двоелеты». Стояло раннее утро. Роза незаметно выскочила из спальни, где все еще дремал Топинат. Магазины в центре города были закрыты, а улицы казались пустыми. Рядом с ней шла Зира. Чтобы себя не выдать, они даже не переговаривались. Если не вернуться от гиацинта вовремя, Анис отвлечет хомячка, когда тот проснется. Роза знала путь до лаборатории космоса, и девочки вскоре оказались на площади перед фабрикумом. Стоя перед главным зданием архитекторов, Роза отметила, что на элегантном фасаде дома, который был выкрашен в бирюзовый и обрамлен глициниями, висел плакат. Объявление на нем было написано большими буквами, как на афише к спектаклю. «У вас есть театр?» — удивилась девочка. «Конечно», — ответила Зира. «Это ателье, главное здание гильдии творцов. Однако после того, как Амбелюсия исчезла, театр закрыли». «Ты тоже думаешь, что члены гильдии пропадают из-за Верховного Творца?» — спросила Роза. «Я ничего об этом не знаю», — вздохнула Росток. «До болезни Мирабель говорила, что Амбелюсия пошла по следам пропавших хранителей ароматов. Если мы хотели бы найти Амбелюсию, то точно пришлось бы идти в ателье, чтобы найти хоть какие-нибудь зацепки». «А полиция вам не помогает?» «Полиция? Какая полиция? В Миродии не нужны полицейские», — рассмеялась Зира. «Как правило, любые конфликты улаживают главы гильдий, хотя Топинат считает, что гиацинт специально не хочет разбираться в этом странном деле, что исчезновение Верховного Творца его очень даже устраивает. Из трех гильдий остался лишь один глава, который может что-то сделать». У входа на фабрикум Зире некогда было продолжать рассказ. Высокая дверь яблочно-зеленого цвета распахнулась перед девочками, хотя они даже не успели постучать, и перед ними появился улыбающийся гиацинт. «Я вас ждал!» — пылко воскликнул он. «Я уже закончил все приготовления к нашей командной операции. Входите. С моей стороны спешу заверить, что ни один архитектор не придет сегодня на работу, не считая моей ученицы. Но постарайтесь, чтобы на площади вас никто не увидел, особенно если вы не хотите, чтобы Топинат обо всем узнал. Сплетни у нас быстро расползаются». В коридоре девочек окутал теплый и сладковатый аромат. Внутри было так же уютно, как и снаружи. Повсюду стояли кресла с пышными подушками и низкие столики с цветами. Даже нашелся бильярдный стол и мишень для дартса. «Ммм, пахнет ванилью», — отметила Роза. «И чем-то древесным. Сандал». «Прекрасно», — похвалил девочку архитектор. «Это запах серебренума, который мы с космосом создали специально для фабрикума. Я считаю, приятная обстановка способствует творчеству». «Я представляла помещение с инструментами и техникой», — удивилась юная хранительница ароматов и оглядела настольные игры, которые лежали в комнате. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся архитектор. «Инструменты здесь тоже есть. Однако развлечение — прекрасный источник вдохновения. Вот мысль о последнем изобретении пришла ко мне за игрой в шахматы. Сейчас я вам покажу. Это очень ценная вещица в нашем деле. Я держу ее в личном воображариуме. Так называется кабинет, где архитекторы создают изобретения», — пояснил он для Розы. Гости проследовали за верховным архитектором через ряд искусно обставленных комнат. На столах и стенах виднелись различные схемы и планы. В некоторых комнатах стояли верстаки, заваленные инструментами. В каждом помещении Роза замечала красивые вазы, к которым были прикреплены небольшие краны, а из них шел легкий дымок. «Это замысляторы», — сказал Гиацинт, — «распылители ароматов, которые помогают активнее думать. Прекрасное средство для работы в команде. И действеннее, чем растительный воображариум, который создала моя предшественница», — добавил он и указал в сторону закрытой комнаты. «Он требовал постоянного ухода хранителя ароматов». Роза действительно уловила яркие нотки розмарина. Она бросила любопытный взгляд в сторону закрытой двери, откуда доносился сильный аромат перечной мяты. Сквозь сетку пробивались несколько веточек, словно растение старалось вырваться из плена. «Раз гиацинт создает лаборатории, которые лишают работы хранителей ароматов, то совершенно ясно, почему Топинат его на дух не переносит». При мысли о хомячке Роза улыбнулась. Топинат был слишком старомодным и не мог принять новаторские идеи гиацинта. Поднявшись по лестнице на последний этаж, верховный архитектор открыл дверь. «Милости прошу в мое скромное жилище», — радостно произнес он. Комната оказалась большой, светлой, из трех высоких окон открывался вид на башни из серебренума в центре города. На полках аккуратно по назначению были разложены сотни измерительных инструментов. Даже нашелся целый ряд роз ветров. На столах девочка заметила детали разобранного ароматора. Шкафы со стеклянными дверцами ломились от шариков ароматов всех цветов. Однако в помещении ничем не пахло. «Позвольте представить, это Лоза, моя ученица», — произнес гиацинт. «Она не выдаст тайны, можете быть уверены». Молодая девушка с фарфоровой кожей тепло улыбнулась гостям. Хоть и со светлыми волосами, но она напомнила Розе ее старшую сестру Ирис. Однако зелено-золотые глаза Лозы казались странно пустыми. По ее неподвижному взгляду Роза поняла, что она слепая. Впрочем, недуг нисколько не мешал девушке ловко перебирать тонкую прозрачную ткань, похожую на крылья стрекозы, и вставлять ее в стержни из серебренума. «Ты делаешь шаробочки!» — воскликнула Зира. «Верно, потому что наш верховный архитектор без устали отправляет их во все уголки страны. Так я скоро свою почту открою», — пошутила Лоза. «Моя любезная ученица просит меня писать письма, как безносые», — усмехнулся Гиацинт. «Ох, прости, Роза, я не хотел тебя обидеть», — тут же исправился он, кинув на девушку быстрый взгляд. «Но не будем мешать Лозе трудиться. Пойдемте, я покажу вам изобретение, которое поможет усыпить львиц». Гиацинт поднял причудливую трубку с закрученным, словно в вихре, корпусом. «Я улучшил привычное духовое ружье и назвал его «Шестируш». Особая форма усилит аромат парфюма, и запах тут же окутает чудищ. Начать действовать должно в считанные секунды». Вдруг за окном появилось облако удивительной формы. Плотный воздух принял форму стрелы, которая указывала вниз. «Это Эол!» — поняла Зира. «У него лучше всех получается выдувать сообщения в виде облаков». «Он приземлился во внутреннем дворике», — догадался Гиацинт. «Спустимся к нему. Заодно и двоелет опробуем».